Многие мужчины мне писали дословно: «Алексей, что произошло с моей женой? Что ты сделал с моей женой? Она приехала совершенно другим человеком». Здравствуйте, дорогие мои! Ко мне пришел интересный вопрос. Что нужно женщине для реализации в этом мире? Очень часто я слышу такой вопрос, но ответов в полной мере, вот так вот подходящих, универсальных, я пока чего-то особо не встречал. Все говорят, надо любить, надо быть любимой, надо понимать своего мужа, надо растить детей в счастье, в радости, надо дышать с этим миром одним, вот этим чувством наполненности, надо понимать свое жизненное предназначение. Однако, помимо правильных слов, необходимы практики, которые бы приводили к такому состоянию, к такой жизни. Но очень часто я слышу слова, как той поговорки «халва, халва, халва», но почему-то во рту сладко не становится. И если практики кто-то и проводит, то они либо физические практики, либо психические практики. Может быть, йога какая-нибудь, может, умение что-то делать. Но это только маленькие частицы той практики, которая называется «жизнь». И они не дают этого цельного состояния. Да, вы что-то начинаете делать, вы вроде бы счастливы в этом, а потом возвращаетесь в свою семью и видите внутреннюю несостоятельность и необустроенность. Вы видите, что чувство любви куда-то делось, спряталось, и мужчина как-то непонятный, и дети какие-то непонятные. Почему? Потому что нужен комплексный подход. В первую очередь, по уборке тех проблем, которые есть, пониманию, откуда они появились. Дальше необходимо понять, а кто же я как женщина в этом мире? Что мне необходимо делать, исходя из своего предназначения? Видите, сколько задач? Понять свое предназначение, понять причину проблем, понять, откуда все это взялось. Это все вытащить, вложить в себя правильное понимание сознания, научить себя в этом состоянии находиться через, опять же, осознание. И дальше удерживать это состояние, а не просто получить какую-то психическую поддержку от какого-то психолога, либо жалуясь своим подругам в каком-то женском круге, либо посидеть в какой-то асане, там, медитируя или что-то еще. Вот как раз для этого мы и начали проводить женские круги под общим названием «Счастливая женщина». Вот здесь, на этих кругах, и проводятся все необходимые осмысления и практики выбрасывания ненужного, подтягивания своего, закрепления этого своего и нахождения в этом своем. Причем не просто так на практиках, а в жизни. И результаты таких кругов, таких практических занятий ошеломляющие. Многие мужчины мне писали дословно: «Алексей, что произошло с моей женой? Что ты сделал с моей женой? Она приехала совершенно другим человеком. У нас опять конфетно-букетный период. Мы опять друг друга понимаем. Она слушает меня. Она говорит то, что я понимаю. Без истерики, без крика, как это было раньше. Наши дети перестали болеть. Наши дети успокоились. Они взялись за голову. Какое чудо ты совершил?» Я отвечаю: никакого чуда я не совершал. Я все лишь навсего вместе с вашей женой разобрался с теми проблемами, которые она на себя нахватала. И она теперь стала понимать, кто она. А раз она понимает, кто она может понять, кто вы. И когда складывается вот это самое понимание «я» и «вы», то тогда все нормально. Вот такие вот бытовые чудеса за небольшой срок происходит. Можете посмотреть отзывы женщин, которые были на наших кругах женских, и убедиться в том, что я не обманываю вас. Поэтому для того, чтобы женщина себя реализовала в этом мире как женщина, ей необходимо быть женщиной, мыслить как женщина, говорить как женщина и вести себя как женщина. И не более того. И тогда все наносное, чужое, ненужное отваливается само по себе. И никаких усилий здесь, в самосдержании, надо себя держать, воздерживаться и так далее и тому подобное, не надо проявлять, потому что вот такое сдерживание, оно разрушает. Надо всего лишь навсего быть такой, Это серьезные практики, это серьезные занятия. Это, еще раз говорю, уборка той дряни, которую вас завалили и которую вы приняли. Как только вы убираете чужеродное через то, что становитесь женщиной, вы себя не удерживаете. Вы просто кого являетесь. И уверяю вас, сразу же меняется все в вашей жизни. Вы перестаете хотеть то, что вам не нужно, но при этом получаете то, что ваше, и получаете без усилий. Вот смотрите, там вы тратили кучу усилий, чтобы добиться чего-то, добиться того, что вам не нужно. А здесь без усилий вы сразу это имеете. Чудо? Ну, возможно. Вы не пытаетесь кому-то что-то доказать, потому что тот, кто является человеком, никому не доказывает, что он человек. Ну, естественно, женщина, которая является женщиной, она никогда никому не доказывает, что я женщина. И вот эти вот дурацкие какие-то наклеечки, которые я часто встречаю на машинах, там нарисован туфелька с каблучком, написано «Я женщина, уважай меня», они сразу отпадают. Потому что настоящей женщине не надо никогда доказывать, что она женщина. И настоящая женщина ведет себя так, что никогда не конфликтует с мужчинами. Настоящая женщина никогда себя не ведет так, чтобы привлечь себе как можно больше мужчин, при этом находясь замужем. Потому что если она находится замужем, то она находится за тем единственным, который ей дарит счастье. За тем, кто ее оберегает. За тем, кто создает ей те блага, которые нужны. Без каких-либо просьб с ее стороны. Чудо? Возможно. Но это все происходит после наших женских кругов. Где только я один мужчина, наставник, и где только я один имею право говорить о том, кто такие мужчины, потому что я сам мужчина. Я понимаю, как мужчина смотрит на женщину. Я понимаю, что ждет мужчина от женщины. И я понимаю, какой должна быть женщина в глазах мужчины. Без каких-либо придумок, без каких-либо там витиеватых объяснений. Говорю, как есть, в лоб. Мало того, мы еще на кругах разбираем те проблемы, которые касаются как каждой женщины, так индивидуально каждая проблема рассматривается. И вот эта практика на сегодняшний момент уникальна тем, что, во-первых, ее нигде больше я не встречал, и второе, что она сразу действует, моментально действует. Достаточно нескольких слов и ярких образов. И происходит переворот в голове у женщины. Сразу отваливаются куча проблем. Это уникально. Не верите? Опять же, слушайте те отзывы, которые женщины оставили после женских кругов. Если вас заинтересовала эта тема, и вы чувствуете себе потенциал роста и становления женщины, милости прошу, с 30 апреля по 5 мая в Подмосковье на женский круг «Счастливая женщина». Как всегда, контакты организатора находятся на вашем экране и в описании к этому ролику. На сим я с вами прощаюсь. Желаю вам мира, здоровья, любви, радости, счастья и достатка. Быть добру!